Проехали улицу Бондарей и Колокола. Проехали улицу Могильщиков. Проехали Каменную. Переехали мост Висельников. Едут по Красной. Донесения сыпались со всех сторон. Карету не оставляли без присмотра ни на минуту. Сменялись гвардейцы и стражники, вирмани и ативернцы. Но Джолиет не отрывалась от слежки. Она ее даже не замечала. Джеррисон поднял половину гвардии. Ганс – всех своих агентов. Бран тряхнул вирман. Карета ехала медленно и спокойно. Ах, быстрее бы! Миранда где-то там. Она одна, напуганная, беспомощная. Может, ее сейчас обижают, мучают? Джеррисон аж зубами скрипел. Так ему хотелось влезть в карету к Джолиет и вытряхнуть из нее правду. Нельзя. Принцесса далеко не дура. Она от всего отопрется. А пострадает в мире его девочка. Только поймать гадину на месте преступления, только так. И Джеррисон терпел из последних сил. Ждал рядом с Гансом и Браном донесений. И ждать было мучительнее всего в его жизни. А вот и... Карета остановилась! Когда застучали колеса кареты, а потом стук замолк во дворе, Миранда заподозрила неладное. Да, и чего тут подозревать? И так все понятно. Если это Джолиет... А как не хотелось! Джоли была ее другом. Она была в ее детстве. Она... Миранда повела плечами. Подходящее платье она нашла и успела даже варварски укоротить подол и подложить отрезанную ткань в лиф. Юбки были длинноваты, лиф великоват. Зато цвет хороший, нежно-голубой и... Вышивка потрясающая. Золотые солнышки и цыплята по голубому полю. Джолиет такое пошло бы. Что ж, может быть, стоит дать ей шанс? Пусть хоть слово в свою защиту скажет. Хоть что-то сделает. Миранда выпрямилась и начала спускаться в холл. Медленно, по лестнице. Осторожно, чтобы не наступить на подол. Хоть и отрезанный, он все равно был слишком длинным. И юбки эти дурацкие. Миранде бы сейчас сильно досталось от мамы. Лиля предпочла бы, чтобы Миранда сначала всех убила, а потом поговорила. Или поплакала над трупами. Но здесь и сейчас Миранда не могла поступить иначе. Это же Джолли. Или не она. Пусть это будет не она. Пусть кто-то другой. Альданай, ну пожалуйста. Или пусть она все объяснит. Пусть... Как маленький ребенок, Миранда подсознательно ждала, что все происходящее окажется всего лишь кошмарным сном. Такое же тоже бывает. Ну, приснилось, ну, бывает. Надо просто перевернуться на другой бок, а еще хорошо бы перевернуть подушку и прочесть старый заговор, которому научила мама. Сон дурной, уходи. Сон хороший, приходи. Увы, в этот раз сновидения прекращаться и не думали. Дверь распахнулась, ударившись о стену, и в дверях стояла ее высочество Джолиет, ныне герцогиня Леруа. Миранда изобразила светскую улыбку. Страшно было до ужаса, но... А вдруг дядюшка Ганс ошибся? А вдруг Джоли просто обманули? Ведь могло быть и такое. Платье? А что они доказывают? Тряпка и есть тряпка. Ее кто хочешь закажет и где угодно повесит. Это всего лишь платье. Джоли могли обмануть, запутать, шантажировать. Она могла просто приехать на встречу с любовником. Так, к примеру. А чем любовник занимался и знать не знала. Всякое бывает. «Стуан, ты где?» Дверь захлопнулась перед носом кучера. Джолиет сделала шаг вперед. Второй. Миранда медленно спустилась со второго этажа, кашлянула. «Вынуждена тебя разочаровать, дорогуша. Стуан сегодня занят». «Что?» Джолиет все же была очаровательна. Светлые волосы, светлые глаза, чуточку подкрашенные брови и ресницы, улыбка сейчас растерянная. Она была очаровательна вдвойне. «Миранда, почему ты не изнасилована, не связана?» «Не корчусь и не бьюсь от боли?» Миранда беспечно улыбалась. Ответ прост. Меня слишком хорошо учили. Чему? Искренне удивилась Джолиет. Она настолько не ожидала этого диалога, что была изумлена и спрашивала всерьез. Миранда пожала плечами. Тому, чему научили мою маму. Защищать себя. Но... Стоан в комнате, Джолиет. Ее высочество ошалело настолько, что промаршировало в комнату. Миранда ждала. Секунда, две, три. На 17-й секунде из комнаты донесся крик. Только вот ни ужаса, ни испуга, ни истерики, ярости и гнева. И Джолиет появилась на пороге комнаты. Ты! Я! Ты! В этот раз уже не крик, шипение. Джолиет сверкала глазами, точеное лицо исказилось. Ты! Вечно ты! Всегда ты! Почему вы мне все портите? Лично я? Не удержалась Миранда. «Ты, твоя мать! Стервы, суки, гадины!» С губ Джолиет пылился отборный мат. Миранда выслушала, пожала плечами. «Мне плевать!» «Что?» «Что слышала? Мне плевать! И на твои претензии, и на твои проблемы! Ты хотела меня убить? Ну так я убила твоего любовника! И очень этим довольна!» Джолиет расхохоталась, запрокинув назад голову. «Гордишься собой?» «Да, это будет последнее чувство в твоей жизни!» И в руке ее высочества сверкнул тонкий и весьма острый стилет. Миранда отступила на шаг назад. Джолиет наступала. Глаза ее блестели, как у Мальдонаи. «Сейчас я тебя выпотрошу! Мы с тобой поиграем, мы будем играть долго, а когда я наиграюсь, я позволю тебе умереть, как твоей подружке, как она пищала, когда подыхала. И не воображай, что убив Стуана, ты сможешь убить и меня. Мужики такие идиоты. Умная женщина сможет ими вертеть, как ей заблагорассудится, а я умнее, чем он. Меня ты так просто не достанешь». С этим Миранда бы сильно поспорила, причем тут ум, тут дело в подготовке. А она у Миранды явно лучше, ее вирмани с 8 лет гоняют. Джолиет наступала, Миранда отступала. Одно дело убить человека, который тебе не знаком, другое – ту, которую знаешь с малолетства. Страшно, это действительно страшно, даже если это кто-то надвигается на тебя с самыми недвусмысленными намерениями. «Проклятое платье!» Миранда неудачно наступила на подол. Джолиет молнией метнулась вперед, взмахнула стилетом, пока не убить. Оставить царапину, пустить кровь. Мимо. Даже упав, Миранда не собиралась давать себя в обиду. Перекатилась, резко взмахнула ногой, собираясь подсечь противницу. Тут и юбки не помеха, скорее помощь. «Поди заметь за этой копной какое-нибудь движение». Джолиет ловко отскочила. В эту секунду она вдруг напомнила Миранде лису, бешеную. Они видели такую на охоте с Эриком. И Вирманин предостерегал девочку от больных животных. Не трогать, не подходить, убивать издали и даже стрелу не выдергивать. Глаза Джолиет блестели, как у той лисицы. Страшно. Резко хлопнула об стену дверь. Когда мужчинам донесли, что карета остановилась во дворе дома, те не стали терять времени. По городу они летели, словно духи мщения. Было бы расстояние побольше, и коней бы загнали. Чудом никого не стоптали, не убили. Повезло. Ночь же. А днем бы точно кто-то попал под копыта. Вот и дом. Небольшой и уютный домик в пригороде. Большой сад. Соседям? Нет соседей. Рядом кожевенные мастерские. Вонь такая, поэтому Джолиет и могла резвиться. Кто ж будет селиться рядом с таким вонючим промыслом? И тем более, кого тут ночью найдешь? Тишина и безмолвие. Никого и ничего. Никого? Кучера скрутили в 3 секунды. Спасибо разъяренные вирмани ему ничего не сломали, а могли. Вместо этого вежливые и очень сдержанные люди просто оглушили его и связали, как колбасу. Очнется – поговорим. А Джеррисон помчался к дому. Мири! Навсегда запомнит граф Иртон представшую ему картину. Миранду на полу, которая уворачивается от ее высочества, Джолиет с клинком в занесенной для удара руке и кровь. За принцессой оставался кровавый след. Зайдя к Стуану, она умудрилась вступить в кровь и теперь пятнала ей доски пола. Кровь на светлых досках, багровая, почти черная. «Мири!» Джолиет ахнула. Отлетел в сторону стилет, зазвенел по полу. «Граф Иртон, вы?» И не только он. Бран Гардрен зашел в дом следом за Гансом, закрыл дверь и заложил засов. «Добрый вечер, дорогая своячница. Хотя мы сегодня уже виделись». «Ублюдок!» — зашипела Джолиет. «Ненавижу!» Бран подарил разъяренной женщине милейшую улыбку. Просто очаровательную. «Вынужден вас разочаровать, дорогуша. Я рожден в законном браке». Джолиет завизжала и кинулась на Гардрена. Бран легко перехватил безумную, накинул ей на руки веревочную петлю и затянул одним движением. «Не освободишься», а потом отшвырнул от себя. Сильно, резко. Глаз едва различал его движение. Джолиет наткнулась на стену и сползла по ней. Сил у хозяина Гардрена хватало. И церемониться он не собирался. Не с безумной, это уж точно. Джеррисон поднимал с пола Миранду. «Доченька, как ты?» «Все в порядке, папа. Джолиет сказала мне, что она всех убивала. Вместе со Стуаном Леруа». «Я даже не удивлен», — светским тоном заметил Бран. «Даже странно, что у моей супруги такая мерзость в сестрах. Видимо, ошибка Холла Альданая». Этот светский разговор оказался последней каплей, и Джолиет завизжала. У женщины окончательно расходились нервы и пошли в разнос. «Ты!» Грязи, которая вылилась из ее высочества, хватило бы на средних размеров болота. Бран слушал с интересом, потом начал зевать. И это завело Джолиет еще сильнее. «Ненавижу!» Оскорбления закончились, и полился поток информации. Джолиет плевалась ядом. Мужчины и замершая у Джеррисона на руках Миранда слушали, боясь упустить хоть слово. И постепенно из обрывков речи и бессвязных восклицаний складывалась общая картина. Когда Джолиет поставили перед фактом, ей было плохо. Больно, тошно, тоскливо. А кому бы понравилось выходить за старика? К тому же рядом была счастливая Анжелина, безумно счастливая в своем браке. Сестра светилась от радости, муж обожал ее, на руках носил. А соперничество между сестрами существовало всегда. Со стороны Джолиет точно. Анжелина была совершенно независлива и относилась ко всему очень легко. Так что все конфликты разрешались почти мгновенно. Хочешь игрушку? Возьми, сестричка. Платье, куклу, пирожное? Поклонника? Мне для тебя ничего не жалко, я ведь тебя люблю. И это бесило Джолиет еще больше. Наверное, единственной точкой, в которой коса нашла на камень, оказался Бран Гардрен. Своячницу он не видел в упор. Он был вежлив, мил, очарователен. Он кланялся и улыбался. Но как женщину он Джолиет просто не видел. Для него во всех странах и на всех континентах существовала лишь одна Анжелина. Все остальные были постольку поскольку. Надо же и другим мужчинам кого-то искать. Вот и пусть. А для Брана все женщины были попросту серым фоном. Или как та трава для ягуара. Она есть, но что с ней делать, совершенно непонятно. Уж точно не кушать. Джолиет это бесило. Она делала намеки, строила глазки. А когда речь зашла о ее свадьбе, вообще попробовала соблазнить Брана. Подстроила так, что они оказались вдвоем в беседке, кинулась ему на шею, даже поцеловать попробовала. Жрец Холоша. Наивная. Мужчина не стал ничего объяснять своячнице, рискуя расцарапанным лицом. Не стал с ней ругаться, драться, спорить, вообще разговаривать. К чему? Бран попросту надавил Джолиет на сонную артерию, выключив девушку из жизни минут на 5, и ушел. Очнулась принцесса в беседке в гордом одиночестве и возненавидела мужчину еще больше. Как же? Она, оказывается, в чем-то может быть хуже Анжи? Да это, да такому вообще не бывать! А раз не бывать, это не она хуже, это Бран, сволочь. Ну и сестра тоже. Кто виноват, что все так складывается? Конечно, Анжелина, кто еще? Она виновата. Если бы не она, если бы не Бран, если бы... Ненависть копилась медленно, но верно. Брак? Брак оказался сплошным разочарованием. Антуан Леруа был немолод. К тому же весьма ценил этикет. И намного меньше женщин. Дамы перестали его интересовать примерно лет 20 тому назад. Что он мог в постели? Да ничего. Поэтому первая брачная ночь обернулась для Джолиет болью, унижением, годливостью, которые переполнили чашу ее терпения. Она вышла из спальни и увидела Анжелину. Те же светлые волосы, те же глаза, то же лицо. Остальное сделали темнота, ярость и воображение. И служанка по имени Ликса получила по заслугам, как полагала Джолиет. Правда, убивала она не Ликсу, убивала она Анжелину. Почему Антуан Леруа замял эту историю? А кто бы ее не замял? На его-то месте. Его жена, принцесса крови, убийца. Его имя вывалят в грязи. Его род будет опозорен. Его... Для ясности, историю было проще замять, чем разгребать последствия. Подумаешь, служанка, да таких 10 на дюжину. А оставшиеся 2 и того лучше. Майкл был против, но кто его спрашивал? Виконт рассорился с отцом и ушел из дома, а Джолиет ей стало немного легче, и она принялась искать утешение на стороне. Зачем Стуан соблазнил жену отца? Да просто так. Может, в отместку, может, захотелось, может... О любви там речи не было, разве что самую малость. Увлечение, интерес, желание поиметь отцовскую игрушку, ну и, конечно, азарт. Вот и все. Азарт плюс самоутверждение. Это со стороны Стуана. А Джолиет искала облегчение. В ней словно копилось напряжение, которое должно было прорваться. Копилось и копилось, и... И однажды этот домик Стуан приобрел специально для их встреч. Миленькое местечко, где он мог быть с Джолиет. Но почему только с Джолиет? Кругом столько женщин, а ему подавай одну единственную. Нет, ребята, так дело не пойдет. И Стуан начал приводить в любовное гнездышко проституток. С одной из них и столкнулась Джолиет. И все кончилось для проститутки печально. Стуан, появившийся под конец, уже не успел остановить любовницу. Но Джолиет так завелась, что останавливать ее было, как атакующую акулу руками. Можно, только не получится. И неожиданно ему понравилось. Очень понравилось. Джолиет была ненасытна. Стуан тоже не отличался недостатком темперамента. А тело проститутки... И что? Их столько бегает по городу, этих шлюх. Одной больше, одной меньше. Единственное, что выбирали тех, кто был похож на Анжелину. На Лилиан, на Миранду или хотя бы тех, кто был рядом с ними. Да, жертвами Джолиет становились и аристократки. И что? Чем они лучше? Все бабы, обыкновенные шлюхи, которые продаются дороже или дешевле. А раз так их можно убивать. Мучительно, медленно, играть с ними, как заблагорассудится. Мизинцы? Маленькие сувениры на память, в подвале, в стеклянных бутылках. Приятно посмотреть под настроение, вспомнить обстоятельства, пережить все заново. Вины за собой Джолиет не чувствовала. С чего? Все устраивало. Подумаешь, убивала. И что? Ей можно, она принцесса. Миранда тоже тварь, тварь, тварь. Ее надо убить, убить, убить. Анжелина ненавижу, убью. Гадина! Бран смотрел на корчащееся перед ним существо и не испытывал ничего, кроме омерзения. Даже не так. Хотелось немедленно удавить эту нечисть, чтобы землю не оскверняло. И на Вирме он мог бы это сделать в любую секунду. Воля Холоша, право Холоша, очищение земли от таких существ – его прерогатива. Там, да, и здесь. Но Бран представил, что скажет Анжелина, узнав о сумасшествии сестры. Да, лучше бы супруги не знать. Будет переживать, нервничать. Лично Бран полагал, что стерва просто с жиру сбесилась. Да, пыталась она его соблазнить, и что? Если б Бран на всех баб внимание обращал, ему и в голову не пришло, что это тоже женщина. Какие уж там чувства? Кровать, измена. Смешно даже. А ведь Анжелина будет нервничать. Подумает, что с ней тоже такое возможно. Из-за детей будет волноваться. Ну, нет. Этого Бран допускать не собирался. Джеррисон кашлянул. Я сейчас отнесу Мири в карету и вернусь. Хорошо, согласился Ганс. Они переглянулись с Браном, и каждый прочел на лице другого отражение своих мыслей. О чем думал Ганс? Королевский доверенный думал о королевстве, которое уже получило полную дозу потрясений, на 40 лет вперед хватит. И заговор, и смерть короля, и... Нет, достаточно. Если сейчас станет известно о безумии принцессы, а иначе другим словом это не назовешь, считай, бунты обеспечены, дворянство взбесится. Во-первых, растерзают Леруа. Это ни к чему хорошему не приведет. Все же род древний и род, который поддерживает короля. Во-вторых, пошатнется доверие к королевской семье, если в ней есть такие Джолиет. В-третьих, стоит впредь чему-то такому случиться, а оно случится. Слово «провокация» было известно еще в каменном веке, а уж в просвещенные века тем паче. И погибнут еще люди. Хотел этого Ганс? Нет. И еще раз нет. А вот что надо было для этого сделать, пока не знал. Шагнул вперед, оглушил Джолиет одним ударом в челюсть и принялся сноровисто связывать безумную женщину. Еще покрепче. И ноги, чтобы даже шевельнуться не могла. И руки к ногам притянуть для верности. Бран посмотрел, да и помог. Джеррисон донес свою бесценную ношу во двор. Карета стояла у крыльца, но возвращаться в нее Мири не захотела. «Пап, не надо!» «Дочка, тебе бы домой!» «Я поеду, но не в этом!» Кто-то кашлянул над ухом. «С нами поедет!» Пробасил рядом Лейв. Без Вирманина не обошлось. И сам пришел, и своих людей привел. И вот они, Ляля и Нанук, рвутся со сворок. «Только выпусти!» Вирманин не выпускал, само собой разумеется. Миранда хлюпнула носом и почти упала Лейфу на руки. «Дядя Лейф!» Вирманин погладил ее по волосам. «Все хорошо, малышка, ты жива, а всех врагов мы найдем и убьем». «Я уже сама!» «Молодец какая! Ты настоящая воительница! Сколько врагов сегодня расстались со своей жалкой жизнью?» «Двое». «Замечательно. Расскажешь мне о своих успехах?» «Конечно!» Джеррисон довольно улыбнулся. «Девочку можно оставить на попечение Вирман и вообще...» «Лейф, возьмите мою лошадь и добирайтесь домой. Ни к чему Мире быть здесь». Вирманин кивнул, ловко перехватил поводья, усадил Миранду в седло и повел лошадь со двора под узцы. Миранда как раз рассказывала ему, как притворилась оглушенной, как убивала Стуана. Туда и дорога негодяю. Остальные вирмани уходили вслед за предводителем. Джеррисон отпустил гвардейцев и вернулся в дом. Тишина. «Ганс! Бран! Мы здесь!» Голос доносился откуда-то снизу. Миранда подвал не нашла, и нашла бы, не полезла. А вот двое мужчин, задавшись такой целью, достаточно быстро отыскали вход и спустились вниз. Джеррисон не стал мешкать и присоединился к друзьям. И не сдержал ругательства. Бутылки. Много бутылок, прозрачных, из толстого стекла, дорогих. И в каждой бутылке, в прозрачной жидкости, плавает девичий палец. А горлышко каждой бутылки перевязано прядью волос, преимущественно светлых, но встречаются и рыжие, и темные. «Больная сука!» Оспаривать определение графа никто не стал. Мужчины переглянулись. «В королевстве не нужно потрясений», — взял слово Ганс Тремейн. «Анжелине не нужно знать такой правды о сестре, и такая сестра ей тоже не нужна», — согласился Бран. «Ричарда это сломает», — вздохнул Джеррисон. «Ему и так нелегко приходится с его... Бран, ты знаешь». Бран отлично знал про Тиру и даже думать не хотел, каково пришлось Ричарду. А как бы жил он, если бы эта безумная сука попробовала покуситься на его жену? Надо было убить ее раньше. Знаю. Если он сейчас все это узнает, если Джолиет вывалит ему все на голову, он во всем обвинит себя. Я его знаю. Трое мужчин посмотрели друг на друга. Что делать? А что тут сделаешь? Выход только один. Для них, для всего королевства, для... Джолиет должна умереть. Умереть так, чтобы это не бросило тени на ее образ. Ну, или хотя бы тень была простой, понятной и никому не интересной. Чтобы посплетничали дня три, да и забыли. Первым выход нашел Ганс. Пожар. Мужчины еще раз переглянулись. Пожар. Чтобы и следа от этого всего здесь не осталось. И пожар должен начаться в подвале. «Есть в этом доме масло, дрова или уголь?» – задумался Бран. «Проверим», – кивнул Ганс. «А...» – Бран откинул назад прядь светлых волос. «Белых или все-таки седых?» «Если вас это смущает, я убью ее сам». «Я...» – Джеррисон заколебался, и Бран махнул рукой. «Оставлять ее в живых не стоит, но и рисковать, что...» Она спасется. После пожара никто и не разберет, кого там и когда убили, особенно если тушить не поторопятся. «Это я устрою», — кивнул Ганс. «Устраивай», — согласился Бран. Не было клятв, не было слов или обещаний. Мужчины понимали, что любое слово об этой ночи станет их совместным приговором. Это связывало крепче любых обязательств. Брана не простит Анджелина никогда. Ганса и Джеррисона не простит Ричард. А что страшнее? Каждому свое. Ганс уехал. Ему требовалось организовать службу пожарных так, чтобы они не сильно торопились спасать людей из горящего дома. Да и, собственно, дом. Это было нелегко. Лавери наполовину состоял из деревянных домов, и любой пожар грозил серьезно разрастись и оставить без крыши над головой несколько тысяч человек. Рисковать таким? Да, пожарные на каждый вызов бросались, что та щука на карася. Платили им отлично, но и требовали, и спрашивали много. За город они будут добираться чуть дольше, но могут приехать не ко времени. Надо, чтобы тут все хорошенько выгорело, чтобы и следов не осталось. Ничего, Бран Тремейн организует им маленькие проблемы. Недорого встанет. Джеррисон работал в подвале. Облил стены маслом, перетащил туда запасы дров, расположил бумагу, солому, займется со всех сторон. Бутылки он просто перебил об стену. Открывать их, выливать содержимое вообще, дотрагиваться. Нет, не хотелось. А потому бутылка бралась за дно и швырялась в стену, пока не разбивалась. В подвале пахло спиртным. Сюда же в подвал стащили тело лакея и кучера, последнего живым. Жалеть подонка, который помог похитить Миранду, Джеррисон не собирался. Пусть помучается перед смертью. Может, ему повезет, и он умудрится задохнуться, а не сгореть. А может, и не повезти. Пусть его Альданай с Мальданай рассудят. А Джеррисон свое дело сделает. Негодяй был в сознании. но умолять о пощаде ему мешал кляп, сделанный из какой-то кухонной тряпки. Ничего, привезенным сюда девчонкам тоже больно было и страшно. Бран оставался наверху, обустраивая картину происшедшего. «Диван, говорите? Подвинуть его к середине комнаты, на стол бутылку вина. После пожара никто не поймет, что за дрянь в ней была. Стуана на диван, рядом с ним Джолиет, разумеется, голых. И ничего от Миранды тут остаться не должно, но вроде и не осталось. А раздевать трупы – неприятное занятие». Попутно Бран оценил рану на горле Стуана и довольно кивнул. «Умненькая девочка, хорошая девочка, талантливая. Надо ее подучить немного, но задатки отличные, просто чудесно сделано. Он смог бы лучше, но так у него и опыта побольше, и навыков. А тут первый раз убивала малышка, и так четко. Линия разреза идеальная, куда целилась, туда и попала. И это после удара, после похищения, после нервного потрясения. Молодец. И больше тут ничего не скажешь. Малышка достойна жить на Вирме. И, пожалуй, Бран расскажет про нее Холошу во время жертвоприношения. Таков уж его бог. Молиться Холошу не стоит. Не любит он просьбы и преклонений. Но вот рассказать ему про интересного человека можно. Если богу будет любопытно, вирмане считают, что Холош приглядывает за теми, кто его развлекает, а благосклонное внимание бога никому не повредит. Теперь Джолиет. Принцесса уже очнулась и извивалась, что тот червяк, но Бран не стал ругаться или спорить. Он мило улыбнулся в выпученные от ужаса и возмущения глаза своячницы. «Дорогая родственница, позвольте объяснить, что с вами будет. Пропал куда-то Бран Гардрен, милейший в сущности человек, добряк и почти безобидный калека, и остался на его месте жрец Холоша, чудовище по сути своей. Вы знаете, что тело человека – сверхчувствительный инструмент? Нет? Ну так позвольте вас просветить. Жрецы Холоша изучают человека. Давно, серьезно. Ну зачем нам кричать? Я вот сейчас нажму на одну из точек, и кричать вы не сможете, только шептать. Замечательно, правда? Бран тут же осуществил свою затею, и Джолиет лишилась кляпа. Несколько секунд она просто открывала рот, потом попробовала закричать. Получилось. А что крик был не громче комариного писка? Тебя предупреждали. Спазм мышц – такое дело. Свело у тебя горло, и кричать не получится, только шептать. Хорошо еще дышать сможешь. Пока сможешь. Сейчас я нажму еще одну точку, и вы будете парализованы. Ненадолго, всего на пару часов. Правда, если оставить вас так на эти 2 часа, потом у вас могут отняться ноги. Но мне это в сущности безразлично. Вы не успеете прожить столь долго, чтобы пострадать от своего увечья. «Ты!» — Бран сверкнул глазами. «Ты посмела посягнуть на мою семью?» «Надо было начинать с тебя!» Бран кивнул. «Надо. Ты убила многих и многих. Если бы ты попробовала начать с меня, они остались бы живы. Во имя убитых тобой я приговариваю тебя к смерти. К мучительной смерти в огне!» «Что?» Джолиет не могла в это поверить. «Ее что, сейчас убьют? За что? За этих проституток? И кто? Человек, которого она искренне ненавидела? Да разве Альданай такое допустит? Невозможно! Невероятно! Чудовищно!» Бран смотрел на женщину, которая лежала перед ним, молодую, красивую, знатную. Только вот женщиной он это существо не считал, ни секунды, нечисть. Вроде той, что приходит из сумерек, уж точно не человек. А при мысли о том, что это можно поцеловать, у Брана тошнота начиналась. Это у жреца-то Холоша. Но поцеловать бешеную собаку? Бран понимал, что совершает преступление, что Анжелина может его не простить никогда за такое или простит. Ответить было просто. Анжелина его любит. Если бы он просто так убил ее сестру из зверства или как Джолиет убивала ни в чем не повинных людей, для развлечения, для удовольствия. Анжелина, нет, она бы не прощала. Она бы его просто не полюбила, такого, страшного. Но как из человека получается чудовище? Почему? Бран не знал, но он надеялся лишь на одно. Если он станет таким же, пусть его кто-нибудь остановит. «У меня готово», — заглянул в комнату Джесс. Джолиет завращала глазами, зашипела. Джеррисон выдохнул, сделал шаг вперед. Бран поднял руку. «Не подходи ближе». «Джесс, я же твоя кузина! Умоляю!» Шепот получился очень выразительным. И на миг Брану показалось, что друг, да, уже друг, поддастся, сломается. Но потом Джесс расправил плечи. «Миранда, моя дочь, единственное, что я могу сделать, это подарить вам смерть без мучений». «Я ее оглушу», — успокоил Бран. «Она ничего не почувствует». Джесс кивнул слегка судорожно. Брану даже стало его жалко. «Вот так окажешься между подобным выбором. Не дай холош». Джеррисон оказался. Не повезло. «Миранда», — еще раз напомнил он. Синие глаза Джеррисона блеснули зимним льдом. «Всего наилучшего, ваше высочество». Граф вышел из комнаты, не оглядываясь. Бран остался. «Вот так двигаться ты не сможешь. Веревок не нужно. Прощайте, ваше высочество. Обещаю, ваша сестра сохранит о вас хорошую память». Бран поднялся с колен и направился к двери. «Стой!» Иной шепот бывает громче крика. Бран на секунду повернулся. «Ваше последнее слово?» «Ты сказал, что я ничего не почувствую!» Гардрен очаровательно улыбнулся, словно холош решил посетить телесную оболочку своего верного слуги. «Я солгал» и хлопнул дверью. Бран вышел из дома последним. Огонь уже занимался. Они с Джеррисоном стояли плечом к плечу. Двое друзей, почти братьев. Некоторые вещи или разводят навсегда, или сковывают незримыми цепями. Джесс смотрел в огонь с тоской. Все было просто. Ясно и понятно даже самому тупому. Молодая мачеха, молодой пасынок, любовное гнездышко, осколки бутылок и кувшина. Выпили, да и уснули. Много ли молодым людям надо после любовных утех? А в это время кучер решил выпить со слугой в погребе, чтобы далеко не таскать. Напились, подрались, свалили со стола свечу. Старое дерево вспыхнуло. Один умер сразу, еще во время драки. Второй, наверное, выскочить не успел. Или, да мало ли причин, господа. Загорелось, огонь пошел наверх, дым тоже. Любовники сначала задохнулись, потом уже сгорели. Горе, какое горе! Это будет официальной версией произошедшего. Что-то будет знать Миранда, что-то Вирмани. Но тем закроет рот Бран Гардрен. Жреца Холоша на Вирме уважают, сплетничать не станут. Гвардия тоже промолчат. Джеррисон скормил всем байку о Миранде. Якобы молодой человек влюбился в его дочь, решил увести силой, когда Миранда ему отказала. Пришлось останавливать. Девушка не пострадала, а молодой человек тоже не пострадал, наверное. Это личное дело Джеррисона, вот и нечего в него лезть. Сплетни погуляют, да и забудутся. Такое бывает. Всякое бывает. Миранда знала заранее, что могут быть определенные проблемы, и на все согласилась. А миру и объяснять не понадобится. Выросший в Ханганате мужчина точно знает, что сплетников надо пороть долго, больно, пока языки не прикусят, а то и вовсе пооткусывают. Но, если что, Джеррисон еще поговорит с будущим зятем, когда тот приедет, через год или два. Ганс промолчит, в этом на него можно рассчитывать. Единственный человек, которому Джеррисон может все рассказать и даст Альданай, расскажет когда-нибудь, это Лилиан Иртон. Только бы она вернулась, только бы справилась. Но в жену Джеррисон верил больше, чем в Эльданая. Лиля сделает все от нее зависящее, чтобы вернуться. Это уж точно. Дом разгорался, мужчины ждали. И показалось Джеррисону или правда, но когда занялось пламя выше крыши, когда с треском начали проваливаться внутрь потолочные балки, донесся из огня тоскливый вой взбесившейся волчицы. И стихло. Пожарные прикатили, когда уже тушить было поздно. С ними прикатил Ганс, да и предложил. «А не поехать ли нам выпить, господа?» Господа переглянулись и решили, что стоит.